Глава 21. «Мамочки!» – прошептала одними губами. «Страшно-то как!» А призрак тем временем медленно приблизился и показал мне одну из самых ужасных улыбок, которую я видела в своей жизни. «Ты!» – пропела женщина. «Это ты во всем виновата! Ты забрала у меня дом!» «Ничего я не забирала. Он мне по наследству достался!» Аккуратно попятилась назад, но в итоге уперлась в каменную стену. «Позор! Позор нашему роду Ланфрея! В родовом имении живут простолюдины, от них необходимо избавиться!» Призрак женщины приближался все ближе и ближе. Я даже успела распрощаться со своей жизнью и крепко зажмурила глаза, готовая к атаке. Но тут в коридоре стали зажигаться свечи Анита и отпугнули привидение, которое отлетело к окну, а затем передо мной появился управляющий. «Господин Кент!» От радости чуть не бросилась ему на шею. «Где вы были? Я вас искала!» «Я?» — усмехнулся мужчина. «А я как знал, что этого хитрого пройдуху оставлять одного нельзя, вот и решил за ним проследить». Только сейчас заметила рядом с Кентом сервента, на руках которого светились магические путы. «Леди Визетта!» — хмыкнул сервент. «Получается, в вашем замке следят за постояльцами? Кто-то этой информацией заинтересуется жандармерией и потенциальные клиенты?» «Господин Кент!» Удивленно посмотрела на мужчину. «Что здесь происходит? У нас по замку привидения ходят, а вы так не вовремя решили отыграться на старом знакомом». «А вот и нет». Управляющий гордо вздернул подбородок. «Мы всего лишь смогли убедиться в том, что наша защита работает. Человек, который хочет причинить зло, не сможет самостоятельно войти в замок. И сервент не смог. Поэтому и скитался во дворе, пока мы его сами в этот замок и не завели, буквально под ручку». Картина в голове стала вырисовываться, отчего страх постепенно уходил. «Есть доказательства?» – деловито поинтересовалась у Кента. «Найдем», – кивнул мужчина и пошел к окну в сторону притихшего привидения. А дальше я стала наблюдать, как управляющий прошел сквозь прозрачного призрака и стал проверять оконную раму. «Готово». В руках Кента оказался маленький камень-артефакт, небольшой пас в сливании магии, и привидение с хлопком исчезает, а сервент рядом даже зубами заскрипел. «Думаю, необходимо вызвать жандармов, леди Лизетта. Но даже без них я с уверенностью могу сказать, что эта игрушка принадлежит господину сервенту». «Господин?» – удивленно посмотрела на мужчину. «Очень трудно таких людей вежливо называть господинами». «Этот артефакт ничего не значит». Управляющий соседнего замка решил перейти в наступление. «В нем даже заряда нет». «Сейчас нет», — кивнул Кент. «Потому что я его забрал. Но как ты объяснишь стражам порядка, откуда эта вещь появилась в замке Ланфре? На нем есть явный отпечаток твоей ауры. Так что не прибедняйся, сервен. Ты влип в неприятности». «Как ты вообще узнал, что это я?» Не унимался мужчина. «Чутье подсказало, что ты явился к нам не просто так. А когда заметил возле комнаты это привидение, сразу понял, откуда ноги растут. Ведь покойный герцог на собеседовании рассказывал нам про этого призрака. Хотел увидеть нашу реакцию. Не испугаемся ли? На работу тебя не взяли, но историю ты запомнил. Вот только я не успел проследить и не увидел, где ты спрятал артефакт. Пришлось выжидать, когда ты подойдешь к нему повторно, чтобы зарядить или вообще избавиться от улики». Я приблизилась к мужчине и взяла камушек в руки. «Красивый, так и не скажешь, какую он заразу в себе несет. Иллюзорная магия. Люди вокруг то запрограммированы в этом артефакте. Один плюс. Привидение от камушка не смогло бы далеко отойти, так что отправить постояльца в гостиную было хорошим решением». «Откуда он у вас?» — с любопытством посмотрела на сервента. «Вещь не из дешевых. Вам она не по карману». «Да какая разница?» — возмутился Кент. «Вызываем жандармов. Пусть они сами с ним разбираются». «Нет», — отрицательно покачала головой. «Сейчас мы вернемся к постояльцам, принесем свои извинения и объясним всю ситуацию. Жандармов вызывать не будем. Это плохо повлияет на нашу репутацию. А господин сервент только этого и добивается. Идея у меня есть получше. Проследи за нашим соседом, чтобы он забрал свои вещи, а затем подготовь лошадей. Мы отправляемся в замок Креншильд. Поговорим с его хозяином». «Ни к чему это», — поморщился сервен. «Я и сам смогу уехать». «Ну уж нет», — натянула на себя улыбку. «Если доводить дело, то до конца. Господин Кент может и его уводить». А моему управляющему только это и нужно было. Шел с таким гордым видом, будто сделал самый большой улов в своей жизни. Нужно будет обязательно его отблагодарить премией. Если бы не он... Ох, боюсь даже представить, в какие бы неприятности я влипла. Чтобы сильно не задерживаться, я спустилась в гостиную и попыталась объяснить своим постояльцам суть происходящего. Призрак пойман и обезврежен господином Кентом. Он маг, поэтому смог с ним справиться без труда. А более привидений в нашем замке не водится. «То есть?» – неуверенно начала Сильвин. «Мы можем идти спать?» «Навряд ли уже получится заснуть», – продолжил второй постоялец, который просил у меня договор на повторное ознакомление. «Такой стресс пережить, теперь даже глаз сомкнуть в этом месте не смогу». «Уверена, мы сможем с вами договориться», – попыталась говорить спокойно и с улыбкой на лице. «Скидка в 50% за доставленные неудобства вас устроит?» «50?» Мужчина задумался. «Нет, а вот 60 будет самое то». «Уф, хитрый какой! По рукам!» Решила с ним не спорить, чтобы не терять время и начать собираться в дорогу. «Если выйдем в течение получаса, то к рассвету как раз доберемся до замка Креншель. И мне 60!» Не упустила своей возможности Сильвин. «Что ж, я сама виновата. Необходимо было пригласить мужчину в кабинет и обсудить такие нюансы без посторонних, но я слишком тороплюсь». Заверив жильцов, что скидка будет обеспечена, я отпустила постояльцев в комнаты и обратилась к Нессе с просьбой дать им горячего молока для лучшего сна. «Конечно, леди Резетта», – зевнула женщина. «А если не секрет, то что произошло?» Вкратце рассказала увлекательную историю про сервента и несостоявшегося призрака. А у женщины от этой истории мечтательно засветились глаза. «Господин Кент, он такой смелый!» «И не говори!» – спрятала улыбку. Этим двоим упрямцам давно уже нужно было поговорить о возможных отношениях. Симпатии я видела с обеих сторон. «После того, как отнесешь молоко, можешь идти спать. Не дожидайся нас. Тем более необходимо будет ввести в курс дела Гриссину и показать ей предстоящий объем работы. Вернемся мы в лучшем случае к обеду». Инесса со мной согласилась и убежала на кухню, а я отправилась в свою спальню собираться в дорогу. Через 15 минут встретилась с господином Кентом и сервентом в прихожей. На соседи до сих пор светились магические оковы. Видимо, управляющий не доверял этому мужчине, и правильно. Я бы тоже с него глаз не спускала. «Отправляемся», — уточнил Кент. Я согласно кивнула, и мы все вместе вышли на улицу. Там управляющий ненадолго нас оставил одних, пока подготавливал лошадей, но в магических оковах сервент мне сделать уже ничего не мог. Затем мы забрались в кэп и отправились в соседний замок. «Что будет с моей лошадью?» — серьезно поинтересовался мужчина. «Вовремя же он о ней вспомнил. Заберете как-нибудь. Только приезжайте днем. На ночевку в замок вас никто уже не впустит». Мужчина от злости даже зубами заскрипел. Но я не обратила на это никакого внимания и постаралась дремнуть. Путь предстоял долгий.